Кровотечение было сильное, и удивительно, как эта Ольга не умерла на месте. Левый бок был тоже в крови. Левый рукав был порван на плече и у кисти руки. Верхние две пуговицы были оторваны, и при осмотре мы их не нашли. Юбка амазонки, черная, кашемировая, найдена страшно измятой. Ее смяли, когда несли Ольгу из лесу к экипажу, из экипажа к кровати. Потом ее стащили с Ольги и безобразно скомков швырнули под кровать. У пояса она была разорвана. Этот продольный разрыв, имевший в длину 7 вершков, получился, вероятно, при переноске и стаскивании. Он мог быть также сделан при жизни. Ольга, не любившая заниматься починками и не зная, кому отдать починить юбку, могла прятать этот разрыв под казакином. Думаю, что здесь ни при чем дикое остервенение преступника, на который впоследствии напирал в своей речи товарищ прокурора. Правая часть пояса и правый карман были пропитаны кровью. Носовой платок и перчатка, лежавшие в этом кармане, представляли собой два бесформенных комочка ржавого цвета. На всей юбке от пояса до конца шлейфа были рассыпаны кровяные пятна различной величины и формы. Большинство из них были отпечатками окровавленных пальцев и ладоней, принадлежавших, как потом выяснилось, на допросе кучерам и лакеям, несшим Ольгу. Сорочка была окровавлена и более всего на правой стороне, где находилась дыра, произведенная режущим орудием. Так же, как и в казаке, на левом плече и около кисти были разрывы. Манжетка была наполовину оторвана. Вещи, бывшие при Ольге, как то золотые часы, длинная золотая цепочка, брошка с бриллиантом, серьги, кольца и портмоне с серебряной монетой, были найдены при одежде. Ясно, что преступником руководили не корыстные побуждения. Судебно-медицинское вскрытие, произведенное в моем присутствии Щуром и земским врачом, на другой день после смерти Ольги, дало в конечном результате очень длинный протокол, который привожу здесь в общих чертах. При наружном осмотре были найдены врачами следующие повреждения. На голове, на границе с левой височной и теменной костями, рана, имеющая 1.5 дюйма длины и проникающая до кости. Края раны неровны и не прямолинейны. Нанесена она тупым орудием, вероятно, как мы потом порешили, клинком кинжала. На шее, на уровне шейного позвонка, замечается красная полоса, имеющая вид полукруга и обхватывающая циркулярно заднюю половину шеи. На всем протяжении этой полосы усмотрены повреждения кожицы и незначительные кровоподтеки. На левой руке, на один вершок выше кисти, найдены 4 синих пятна. Одно на тыльной стороне и другие 3 на ладонной. Произошли они от давления и, вероятно, всего пальцами. Последнее подтверждается еще тем, что на одном из пятен усмотрена маленькая ссадина, произведенная ногтем. Соответственно, месту, где находились эти пятна, как припомнит читатель, был разорван левый рукав казакина и наполовину оторвана левая манжетка сорочки. Менаду 4-м и 5-м ребром на линии, мысленно проведенной от середины подмышковой впадины вертикально вниз, находится большая зияющая рана длиною в дюйм. Края ее ровные, как бы порезанные, пропитаны жидкой и свернувшейся кровью. Рана проникающая. Произведена она режущим орудием и, как видно из собранных предварительных сведений, кинжалом, ширина которого вполне соответствовала величине раны. Внутренний осмотр показал поранение правых легкого и плевры, воспаление легкого и кровоизлияние в полость плевры. Врачи, насколько помню, дали приблизительно такое заключение. А. Смерть произошла от малокровия, которое последовало за значительной потерей крови. Потеря крови объясняется присутствием на правой стороне груди зияющей раны. Б. Рану головы следует отнести к тяжким повреждениям, а рану груди, безусловно, смертельным. Последнюю следует признать за непосредственную причину смерти. С. Рана головы нанесена тупым орудием, а рана груди режущим и притом, вероятно, обоюдоострым. Д. Все вышеописанные повреждения не могли быть нанесены собственной рукой умершей. И Е. Покушения на оскорбление женской чести, вероятно, не было. Чтобы не откладывать в долгий ящик и потом не повторяться, передам тут же читателю картину убийства, набросанную мною под первым впечатлением осмотров в 2-3